Глава 7. Последнее утро месяца Херфис выдалось холодным и влажным. В противовес солнечной по летнему теплой погоде, что стояла в западном пределе последние пару недель. «Тень приходит с моря», — говорили с умным видом всякие глазастые фейские умники. Как будто озвучивали некое божественное откровение, а не прописную истину, для любого синтарица ясную как день. Впрочем, сегодня было ощутимо холоднее, чем положено в начале осени. Выйдя из родной лечебницы, Мэйр раздраженно тряхнула головой, натянула капюшон чуть не до самого носа и сунула в карманы пальто мигом замерзшие руки. Перчатки она взять не додумалась. А следовало бы, учитывая, что даже пруд в ее саду уже затянула тоненькая пленка льда. Хорошо, что гололедица не случилось. Зато пузырящихся грязных луж хоть отбавляй. Вот в такой луже Мэйр и очутилась, едва вышла из портала посреди солнечного колеса. «Замечательно!» — проворчала она себе под нос и зашагала вниз по южной улице, хмуро поглядывая на грязно-серые тучи, плотным заслоном скрывшие небо. Нынешним утром оно казалось угрожающе низким, словно подумывала рухнуть людишкам на глупые и мокрые головы. Мэйр горячо одобряла сию задумку. Она любила жару и поспать, а нынче была жестоко лишена и того, и другого, посему хотелось то ли кого-нибудь прибить, то ли самой убиться и больше не мучиться. Лечение шло Себастьяну на пользу, однако имелись и побочные эффекты. Если в полуподвальной камере лечебницы он намертво вырубался на добрых 12 часов, то на вторую ночь в доме Мэйр, понемногу обретая контроль над собственным разумом, уже смог заснуть естественным сном. Вот только сон этот был некрепкий и полный кошмаров. Магия Себастьяна, душная, темная, злая, растекалась по дому, стремясь отыскать и устранить фантомную угрозу. А находила только Мэйр. Та горела в огне, тонула в бездонном черном озере, ее резали десятки острых ножей, рвали на части жуткие звери. Вот ведь фантазия у белобрысого засранца, мать его, так. В итоге просыпалась взвинченная и взмокшая от ужаса, добрела к недужному магу и сидела рядом, вливая в того свою силу. По чуть-чуть, крошечными капельками, чтобы разум не привыкал, чтобы успокоение казалось естественным. В общем, прошлой ночью Мэйр не спала, а нынешней не выдержала и задремала на краешке постели рядом с Себастьяном. Как ни удивительно, проспала 3,5 часа подряд, прежде чем подорваться по сигналу ментального амулета и, кое-как вырвавшись из крепкой хватки пациента, умчаться на смертный бой с начальством. Целитель Макферсон готов был скорее убить свою лучшую работницу, нежели дать ей отпуск. Но Мэйр и сама не промах. Правильно подобранные волшебные слова, личное распоряжение лорда-канцлера, новое слово в целительстве, «Уйду от вас нафиг, злови, как некромат на инвентаризации морга», мигом погасили в главном целителе жажду крови. Отпуск он подписал. «Продлевать не буду, пакость ты из-под холма. Мне прибить тебя проще и дешевле». И, по крайней мере, одна проблема была решена. Решение второй проблемы тоже нашлось. Однако она не была морально готова к тому самому решению. Помилуйте боги, личного пространства и так становилось все меньше и меньше. Нагловатый белобрысый парень вроде и не был навязчив, однако умудрялся быть везде и болтать при этом втрое больше, чем прежде. Кроме того, Мэйр на дух не выносила как чужие постели, так и чужие физиономии в своей спальне. Вот только кто ее спросит? Да и чего тут спрашивать? Чтобы Себастьян не отправился на разделочный стол к душечке Киа Блэр, можно и нужно потерпеть временные неудобства. Глупо злиться, когда от неудобств зависит чужая жизнь и рассудок. Еще глупее — становиться целителем, если не готова жертвовать ради пациента временем и покоем. И репутация отъявленной одиночки, любящей только свой поехавший лес, вместе с его флорой и фауной. Как иначе объяснить, что Мэйр, не сдержав таки скорбного вздоха, направляется в лавку матери вместо того, чтобы топать домой и отсыпаться? Ради Себастьяна Смотреть на этого новоявленного лорда, разгуливающего по дому в очередной вытертой рубахе и таких же штанах, было невыносимо. Себастьяну-то на свой внешний вид наплевать. Куда больше его интересовал сам дом, лес вокруг, соваться вглубь которого он, по счастью, пока не рвался, и книги, которых на полках имелось немало. А вот у Мэйр чувство прекрасного страдало. А еще хотелось порадовать Себастьяна хоть чем-то. Просто за то, что он, если опустить жуткие кошмары, оказался хорошим соседом, изо всех сил боролся со своей паранойей и честно выполнял обещание не распускать руки. «А жаль», — замечал внутренний голос каждый раз, когда Мэйр этими самыми руками невольно любовалась. Неуместные мысли едва удалось подавить. Не хватало еще уподобляться своему пациенту и болтать с воображаемыми друзьями. Реальных будет достаточно, когда те прознают, что их подарок из-под холма обзавелся симпатичным сожителем. А они точно прознают. Сначала мама не выдержит и разболтает всю сестрице. Та поделится секретом с мужем, а там и до Фрэнсиса недалеко. И ведь об отношениях целитель-пациент никто даже не подумает. Мэйр обреченно вздохнула и, покосившись на расписанную цветочками изящную вывеску, толкнула резные двери шалфея, известной в Синтаре модной лавке, что принадлежала ее матушке. Едва звякнул колокольчик, как дремлющий за прилавком шафрийский мажонок встрепенулся, спешно поправил форменный галстучек и засиял ослепительной улыбкой, явно готовясь выдать стандартное приветствие. Но, разглядев посетителя, поскучнел и плюхнулся обратно. «А, это ты?» «Утро доброе, Ахмед», — фыркнула Мэйр. «Ну что, много продал сегодня?» «Очень смешно, дорогуша», — в тон ей откликнулся Ахмед, подперев щеку кулаком и явно мечтая поспать еще хоть часок-другой. «Десятый час. Какой долбак в такую рэнда при такой погоде за тряпками пойдет?» Мэр кисло ухмыльнулась и развела руками. «Вся как есть перед тобой». Она подошла ближе и, облокотившись на прилавок, заговорщицки понизила голос. «Слушай, касательно тряпок, у меня тут дельце есть, поможешь?» Старший продавец шалфея снова оживился. «А что же госпожа Элинор?» Деланно изумился он и тут же хитро сощурил черные глаза. «Ну-ка, ну-ка, и кого одарить хочешь? Неужто парня подцепила?» «Бездна, у тебя только одно на уме», — отмахнулась Мэйр с досадой. «И давай уже мы как-нибудь вдвоем, ладно?» «Ну, ясен хрен, дорогуша!» «Манеры, Ахмед!» — послышался сверху властный окрик. «Да ладно, мама Элли, это всего лишь подменыш!» Тут же заныл Ахмед, распластавшись по полированному дереву прилавка. Всего лишь подменыш обреченно закатила глаза. «Ну, конечно!» Как она понадеялась что-то утаить от матушки, наивное лесное дитя? «Не зови так мою девочку, она этого не любит!» Элинор Шиан Макентайр грациозно проплыла вниз по лестнице, взирая на своего подопечного с явной угрозой. Изумрудно-зеленое платье очень шло к волосам цвета темной меди, уложенным в модную прическу. Оно оттеняло бледное лицо, приятно округлое, и слишком молодое для дамы 64 лет. Пусть матушка Мэйр не обладала даже толикой магии, однако нынешняя косметика и не такое могла сотворить, были бы деньги. «Мэйрайен, иди сюда, моя хорошая!» Она заметно смягчилась и протянула к ней руки, мигом превратившись из строгой госпожи в любящую мать. Мэйр улыбнулась и послушно обняла ее, позволив расцеловать себя в обе щеки. «Соскучилась по тебе, милая. Как же давно не виделись. Это мне твоя работа. Ух ты, холодная какая!» Матушка отстранилась и грозно уперла руки в бока. «Так, ты почему опять без шапки? Ведь простынешь!» «Ну, мам, ну какая шапка?» Мэр смущенно покосилась на Ахмеда, но того уже и след простыл. Только из кладовки доносилось придушенное ржание старшего продавца. «Еще не так холодно». «Тебе точно хватит с твоими-то волшебными ушами!» — недовольно проворчала Элинор и решительно поволокла ее наверх, где располагались подсобные комнаты, швейная мастерская и кабинет мамы Элли, как ее называли все работники без исключения. Даже господин Нолан, солидный пожилой мужчина, что помогал ей вести бухгалтерию. «Ну-ка, пойдем, выпьешь горяченького». Мэйр послушно шагала следом, даже не пытаясь увильнуть. С ее матушкой, необычайно интеллигентной, всегда и со всеми любезной, вкрадчивой, как лиса, спорить бывало пострашнее, нежели с грозной леди Фалька. Спасибо, хоть с порога не начала выбивать, на какое число у них с парнем свадьба назначена. Но нет, ее мама была не такова. Она заварила ее любимый мятный чай, выставила на столик пирожные, шоколад и сливочный ирис, всласть перемыла кости отцу, Дейдре и Брену. И только уверившись, что младшенькая дочка отогрета и напичкана сладеньким, мило поинтересовалась. «Значит, ты познакомилась с мальчиком. Кто его родители? Я их знаю? Или это девочка?» «Мам, ну какая девочка? Боги, да хоть кто-нибудь! Ты же совсем одичаешь одна в своем жутком лесу!» Мэр мученически застонала, сползая по спинке кресла и остро желая прикрыться диванной подушкой, как щитом. «Мама, это твой Ахмед все сочинил. Сама знаешь, у него одни шашни на уме. А мне для пациента нужно... вот...» Она вытащила из нагрудного кармана сложенный в четверо листок. «Я записала, чтобы долго не объяснять». Мама ухватила листок, развернула и прошлась по списку цепким взглядом. «Да тут же полный гардероб, включая верхнюю одежду. Он у тебя погорелец, что ли?» — изумилась она. «И мерки нормальные ты, конечно, не сняла». «Ахмед подгонку наколдует, но сама понимаешь, приличная выйдет сумма». Мэр досадливо отмахнулась. Уж что-что, а финансовый вопрос ее давно не волновал. А если Себастьян заортачится, всегда можно сказать, мол, потом отдашь. Ты теперь целый пафосный лорд с титулом, землями и счетом в имперском банке. «Не беда, ты, главное, подбери ему что-нибудь покрасивее». «И нет, мама, покрасивее — это не золочёная хрень с воланами в стиле лорда-генерала Эйнхартена». «Манеры, дорогая!» — строго одернула мама и одарила ее взглядом, полным укоризны. «Но как же я подберу, если в глаза не видела твоего пациента?» Простодушно изумилась она, однако в карих глазах мелькнула хитринка. Кажется, Мэйр все же в чем-то заподозрили. «Привела бы его с собой, и всем нам было бы куда проще». «У него проблемы с контролем силы», — коротко ответила она, не вдаваясь в подробности. «Да и вообще, не положено мне о нем особо распространяться, ради его же блага». «Как жаль», — протянула мама и тем же скучающим тоном прибавила. «Дозволено ли твоей недалекой матушке узнать, как выглядит этот особо секретный тип? О, дай-ка угадаю. Блондин. Высокий, стройный, самоуверенный и наглющий». «Откуда ты знаешь?» — возмутилась Мэйр, едва не поперхнувшись глотком чая. И уже понимая, что ее развели, как малое дитя. «И впрямь угадала. Боги и богини, видела бы ты свое лицо!» Матушка заливисто по-девичьи расхохоталась и подцепила ложечкой одинокое земляничное пирожное, лежащее на блюдце. «Горе ты мое ушастое! Я тебя знаю! Не будь глупенькой, о простых пациентах так не пекутся, как и о том, будут ли они одеты покрасивее». Ложь и провокация. «Так я о чем? Негоже обманывать свою любимую маму. Ну, знаешь ли». Как и ожидалось, убедить любимую маму в том, что пациент и впрямь всего лишь пациент, Мэйр не смогла. Да она и не надеялась, а посему от дальнейшего обсуждения предпочла увильнуть, выбирая цвета и фасоны для будущего гардероба. Выбирала тщательно и придирчиво, так что в итоге матушка развеселилась пуще прежнего. «Да побойся богов, Мэй Райан! Ты бы так о своей одежке пеклась!» «Ходишь вся черная, как ворона!» И отправила гулять на часок-другой. Мэр, естественно, не стала тратить время зря. Дел еще хватало, да и одними тряпками сыт не будешь. Проснулся Себастьян с ощущением, что отлично выспался. Прежде он вообще не страдал проблемами со сном, но после переезда в дом Мэр ему стали сниться кошмары. Утром он практически не помнил, что в них было, но чувство годливости пополам со страхом его не оставляло. К тому же он подозревал, что его неспокойный сон... О, боги, Себастьян никогда не думал, что будет скучать по влиянию его монстра. Нехило так действует и на Мэйр. Так, к счастью, умирать, вспарывать себе живот и делать все те вещи, которые делали остальные при воздействии его силы, не собиралась. Но поутру выглядело так, будто либо пила всю ночь напролет, либо дралась с каким-то чудовищем. «С моим чудовищем», — скорбно подумал Себастьян. «Эй, я бы никогда!» — возмутился монстр. И, кажется, даже всерьез обиделся. Ему отчего-то претила даже мысль о вреде Мэйр. Но хоть в чем-то они с этим злобным подонком солидарны. В последние пару дней монстр был особенно тих, только тоскливо вздыхал при виде вымотанной целительницы, опускался до сочувствия и всячески подталкивал Себастьяна пожалеть и порадовать нашу фею. Жалость и радость по отношению к Мэйр с его стороны выражались в вещах не совсем пристойных, отчего горело лицо. «Придумай что-нибудь получше», — огрызнулся Себастьян на очередное предложение потрогать целительницу. Делать с Мэйр что-либо выбивающееся из отношений целитель-пациент он больше не собирался. Пройдясь по дому, он понял, что остался совсем один. Мэйр нигде не наблюдалась, и даже привычно забытой на столе чашки с остатками чая не было. Судя по всему, она ушла совсем рано, даже не позавтракав. «Надеюсь, не в лес гулять», — проворчал Себастьян, с тоской глянув в окно, за которым вовсю лил примерский осенний дождь. «Ну и погодка». Идея приготовить что-нибудь для гулёны-целительницы пришла внезапно, удивив самого Себастьяна. В делах кулинарных он не был силен, по понятным причинам. В изысканной кухне тем более. Но кое-что он умел. За 10 лет одинокой жизни в лесу чему только не научишься. Даже разбираться, когда можно есть мухоморы без опаски, а какая трава делает изрядно поднадоевших жестких зайцев чуть более съедобными. За одной из дверей точно была кладовка. Себастьян помнил, хотя сам по дому и кухне, в частности, особо не бродил. Он наугад открыл одну из них и тут же едва не оказался погребен под многочисленной домашней утварью в виде тряпок, ведер и бездна знает чего еще. За второй дверью, спрятавшейся в небольшой нише, что-то подозрительно шуршало. «Крыса, что ли?» — скривился Себастьян, с неохотой кладя руку на резную ручку. «Ой, ну надо же! Жуткий маг-убийца боится крыс?» — ехидно поинтересовался монстр. «Заткнись». Заранее сморщившись и вооружившись стоявшей в углу метлой, Себастьян распахнул дверь и первым делом увидел вовсе не припасы, а огромные золотистые глаза на черной морде. Внушительных размеров лохматый кот смерил его насмешливым взглядом и, как ни в чем не бывало, вернулся к своим делам, а именно к пожиранию говяжьей вырезки, которой хватило бы на четверых. Себастьян, как ни пытался, не мог припомнить, чтобы видел его тут прежде. Но что-то мешало замахнуться метлой и прогнать шерстяное чудище, и теперь он попросту смотрел, как оно уничтожает мясо. Пауза затягивалась. «Что тебе нужно, человек?» — осведомился кот таким надменным тоном, что бородатому пижону Дориху и не снилось. Да и выглядел он попредставительнее всяких там лордов. Здоровенный такой котяра, с суровой массивной мордой, почти шарообразный, потому как раскормленный и длинношерстный. Шерсть у него была ухоженная, лоснящаяся, будто кота только-только вычесали щеткой. «Ты не мой человек? Ежели нет, то изволь отвечать, когда я обращаюсь к тебе». Похоже, лечение все же не пошло впрок. Иначе какого такого демона с Себастьяном беседует грёбаный кошак? С надеждой, что галлюцинация исчезнет, он захлопнул дверь, досчитал до 10, для порядка прислушался к собственной магии и снова дернул за ручку. Кот остался на месте, а вот кусок вырезки чуть уменьшился. «Ты что, псих?» «Ну, вообще-то да», — выдал Себастьян, несколько раз открыв и закрыв рот, взъерошив волосы и на всякий случай оглядевшись. Иначе как объяснить, что со мной разговаривает кот? Ты же не настоящий. Я тебе не какой-то кот, ничтожество. Высокомерно протянул не какой-то кот. И я такой же настоящий, как и ты. О, мать тьмы, с чем только не приходится иметь дело. Вечно эта соплячка Мэй Райан тащит в дом всякую пакость. Надо было оставить ее умирать в лесу. Он обошел Себастьяна кругом, вызывающе задрав кверху до неприличия пушистый хвост. «Ты ее новый парень? Предыдущий был симпатичнее или нет? Вы, людишки, все на одно лицо!» Кот совершенно по-человечески покачал головой и только что глаза не закатил. «Ладно, будем работать с тем, что есть. Можешь называть меня Лир или же Кайчи. Надеюсь, в твоей ушибленной голове достаточно извилин, чтобы запомнить сей нехитрый факт. И не держи дверь открытой, от этого чары выветриваются». Последняя фраза донеслась уже из коридора. И интуиция подсказывала Себастьяну, что противный кошак недалеко уйдет. Метлу он все же отложил, быстро похватал в кладовке все, что выглядело знакомо, захлопнул дверь и направился на кухню. Кайтши обнаружился там же. Расселся на подоконнике с абсолютно хозяйским видом и помахивал хвостом. «Я Себастьян», — зачем-то представился он и добавил. «Я не парень, мэр». «Пока что», — меланхолично добавил монстр, к счастью, не заставив произносить это вслух. Кот никак не отреагировал на его слова, будучи занятым куда более важным делом. Он степенно вылизывался, старательно делая вид, что находится в кухне один. Себастьян на это пожал плечами и принялся раскладывать овощи. И на какое-то время даже отвлекся, пока нарезал мясо и чистил картофель. Но спиной чувствовал взгляд кота, что ничуть не добавляло приятных ощущений. «Ладно». Отложив нож в сторону, Себастьян повернулся к пушистому гостю. «Просто ради интереса. Что за кайтши?» «Про плотоядную лошадь и долбанутое дерево я слышал, а вот о высокомерном кошаке мэр не рассказывала». «Странное дитя задает мне странные вопросы», — протянул Лир и, потоптавшись на месте, плюхнулся на бок. На широком подоконнике он помещался, но с трудом. «Кому, по-твоему, обращаются ши? Я фейри, а не какой-то там жалкий кот. И я бессмертен. Прожив многие века, невыразимо утомляешься быть двуногим. Ну да где тебе понять? Последние лет 70 мне больше по душе облик кота. Захочу, стану птичкой. Или рыбкой. Или долбанным мотыльком, что, впрочем, лишено всяческой практичности. Ну, что-то еще тебя интересует, человек? Говори, я сегодня в хорошем расположении духа». Себастьян задумчиво покусал губу. Действительно, что можно спросить у бессмертного существа с негодяйской кошачьей мордой? «Что любит мэр? Кроме сладкого, это я уже понял». «Ты серьезно?» Кайтши удивленно приподнял мохнатую голову, не скрывая удивления в тягучем голосе. «Из всех тайн мироздания, которые я мог бы открыть, ты интересуешься вкусами этой мелкой негодницы?» «Ну и зачем мне эти твои тайны мироздания?» — развеселился Себастьян. «О том, как быстро и безболезненно починить мою голову, ты вряд ли знаешь. Об остальном я могу прочитать. Мэр интересней». Лира потянулся во всю свою немалую длину и почти по-человечьи фыркнул. «Как и ожидалось, у людишек в этом возрасте на уме одна похабщина». «Неправда, я врёшь ты все, Себастьян Лернхард. О, я знаю, люди без ума от наших полукровок. Они же такие красивые, такие волшебные. Но Мэйр ничуть не волшебная. Она подменыш. Ублюдок, фейри, демона. Просто забавный уродец. И для тех, и для других. Занудное, инфантильное, капризное дитя, у которого на уме одни лишь книги да конфеты, а еще диковинные вещи и зверушки. Люди ей неинтересны. Разве что те, у кого проблемы. Знаешь, почему так?» Себастьян рассеянно мотнул головой. Он понимал, что противный кот говорит гадости про его фею, однако отчего-то продолжал жадно слушать. «Мать бросила ее в лесу. Умирать от голода и холода. Если ты не нужен матери, то кому вообще нужен? Не обольщайся, будто Мэйр носится с тобой от того, что она вся такая добренькая и бескорыстная. О, нет, она просто любит быть нужной и полезной, все равно кому. Ну, еще она любит высоких блондинов с наглыми рожами, однако это немного другая история». «Зачем ты говоришь о ней так?» — хмуро и требовательно перебил Себастьян. «Мне это не особо нравится». «Ну, конечно, тебе не нравится. Правда, редко бывает приятный да приглядный глупый ты человечек». Лир снова фыркнул и грациозно спрыгнул на пол. «Какая разница, что любит Мэйр? У нас, фейри, про таких говорят сердце в железе. Так что забудь о ней. Подменыш тебе свое холодное сердечко не отдаст». С этими словами Кайтши удалился в холл. Быть может, на промозглую улицу, но, скорее всего, обратно в кладовку к возлюбленной говяжьей вырезке. Себастьян, позабыв о стряпне, глядел ему вслед. Кто бы знал, почему, но многомудрого кота Ферри хотелось схватить за шкирку, хорошенько тряхнуть разок-другой и выкинуть на мороз. «Херню какую-то нагородил. И радуется. Коврик прикроватный», — недовольно заявил притихший было монстр. «Вот еще проблема. Отдаст, не отдаст. Мы не гордые, сами возьмем». «И то верно», — согласился Себастьян. И, пообещав таки при случае пройтись по бессмертной кошачьей хребтине метлой, вернулся к тому, с чего начал. Фазан, как известно, сам себя не приготовит. Мэйр вернулась за полдень, принеся с собой сырость, запах мокрых листьев и дождя. И кучу пакетов, невесть каким образом уместившихся в ее руках. Себастьян, как раз в этот момент избавлявшийся от парочки подгоревших оладий, их удалось сделать относительно приличными, только с пятой попытки, едва не уронил тарелку, завидев все это богатство. «Ты кого-то ограбила?» — поинтересовался он. «Не стоит делать это по утрам, ты в курсе?» «Очень смешно», — отозвалась Мэйр, ставя пакет на пол. И без всякой ментальной магии легко было понять, что его целительница устала и чуточку сердита. Себастьян не удержался и скользнул в ее мысли, совсем недалеко, из чистого любопытства. «Кто такая Эленор?» — спросил он и подошел к Мэйр, чтобы помочь снять пальто. «Моя мама, а что?» — пробормотала Мэйр, судя по всему, растерявшись от внезапной помощи, но тут же сурово сдвинула брови и добавила. «А что я тебе говорила по поводу ментального воздействия и личных границ?» «За такие дела в приличном обществе по морде дают», — процитировал он. «Ну, хоть запомнил, умница ты мой». Мэйр обошла его и критически оглядела кухню, словно ожидая узреть на ее месте пепелище. «Ух ты! Да у тебя тут пир горой. И что, даже кухня уцелела?» «Ну, знаешь ли», — оскорбился Себастьян, пусть и понимая, что ему просто мстят за ментальное воздействие. «Я все это время не под кустом жил». «Ну, почти. Кусты там тоже были». «Да кто ж тебя знает?» Целительница пожала плечами, усмехаясь чуть злорадно, однако затем совсем другим тоном добавила. «Извини. Это очень мило с твоей стороны, правда? Уже и не помню, когда в последний раз мне что-то готовили. Так что... ну, спасибо, наверное». «Такая лапочка!» — умильно протянул монстр. Себастьян едва смог удержать его от глупостей вроде крепких объятий и прочих... вольностей. Хватало и того, что они с чудищем в последнее время подозрительно часто сходились во мнениях. «Не за что!» — отмахнулся Себастьян. «Хотя вышло съедобно. Я пробовал. Невысокая кухня, но... но ты старался». Ему доброжелательно улыбнулись, отчего на душе стало так тепло, что он вмиг позабыл о монстре и всех его дурных наклонностях. Почти обо всех. Сколько Себастьян не пытался, смотреть на Мэйр и не думать о прикосновениях и всяком таком никак не выходило. Слишком хороша во всех отношениях, а к зеленым глазам и длинным ногам Себастьян и в юности питал особую слабость. Разумеется, он не раз думал о том, что подобное чересчур внимательное отношение к своей целительнице не более чем следствие болезни. И будь поблизости другие объекты для восхищения, влюбленности и прочих чувств, отличных от постоянной злости, неприязни и тревоги, то им перепало бы не меньше заинтересованности. Только вряд ли о них хотелось бы позаботиться так же сильно. «Мне помогал твой кот», — проговорил он, стараясь, в который уже раз, без насколько можно, отвлечься от девичьих прелестей. На подозрительный взгляд пояснил. «Черный, наглый и болтливый. Надо было пустить его на суп». Мэр выразительно фыркнула. «Лира-то? Да ну, отравились бы нафиг». Она недовольно сдула с лица прядь непослушных волос и покачала головой. «Так и знала, что этот негодяй шерстяной притащится. Он тебя не обижал?» «Обижал он вырезку», — передернул плечами Себастьян. «Меня так. Обозвал идиотом пару раз». «А, ну ничего нового. Будь к нему снисходителен. Дедуля восьмой век пошел. Со временем даже привыкаешь к его брюзжанию». «Склероз и старческое слабоумие. Да мы с ним отличная компания». Он засмеялся, представив себя за дружеской болтовней с кошаком. «Могла бы выйти славная беседа, не болтай, Лир, всякие глупости о его фее». Он подтолкнул Мэйр к столу, на миг коснулся запястья и подивился тому, насколько оно холодное. Вроде бы через портал путешествовала, когда успела так замерзнуть. Выглядывающие из-под волос кончики ушей тоже внушали подозрения. Точно не помешала бы шапка, которой Мэйр пренебрегала. И да, Себастьян понимал, что эти мысли не столько его, сколько Эленор, которая заботилась о непослушной дочке. Но с неведомой дамой он был полностью согласен. «Замерзл совсем», — проворчал он, протянув руку и потерев острый кончик. Мэйр отпрянула так, будто ей как минимум въехали в челюсть кулаком. Полыхнула румянцем, потешно прикрыла ухо ладонью, уставилась из-под лобья. «Да ты издеваешься!» — донеслась до Себастьяна возмущенная, даже немного истеричная мысль. «Ты чего?» — только и смог спросить он, озадаченно хмурясь. «Сам ты чего?» — огрызнулась Мэйр не столько сердито, сколько как-то беспомощно. «Пожалуйста, не делай так больше никогда». «Почему?» — искренне изумился Себастьян. По его мнению, реакция даже для его феи-недотроги вышла чересчур неадекватная. Конечно, не ему рассуждать об адекватности, но все-таки «это неприлично», — ответили ему уже куда спокойнее, хотя воздух, как и щеки целительницы, все еще полыхал от мешанины трудноразличимых эмоций. «И неприятно. То есть не то чтобы... Ну, вот я бы ни с того ни с сего взяла, да полезла к тебе в штаны. Тебе бы разве понравилось?» Себастьян искренне понадеялся, что выражение его лица достаточно красноречиво. Каким еще оно может быть, когда в голове мигом возникла картинка с узкой ладонью, расстегивающей пуговицы на его штанах? «Вообще-то, да... Мэйр, мне бы понравилось», — протянул он, глядя на недоуменное лицо напротив. «Я определенно не хотела вот это слышать», — проворчала она и спешно отошла к раковине, видимо, собираясь вымыть руки. «Боги, я точно собралась спать с ним в одной постели». «Что-что? Ничего». «Всеми богами заклинаю. Садись и жри, рябчика». «Мэйр, это фазан». «Ой, да хрен разница». Себастьян на это только пожал плечами и послушно поплелся обратно к жаровне, чтобы разложить еду по тарелкам. Еда — лучший способ закончить любой неудобный разговор и помолчать, переваривая ситуацию вместе с фазаном. «И правда вкусно», — заключила Мэйр, когда с несчастной птицей, еще более несчастными оладьями и мятным чаем было покончено. От предложенного вина Себастьян уже по обыкновению отказался. Свалить, что ли, на тебя готовку? Это верх моих способностей. Охотник из меня лучше, чем повар. Кстати, об этом. Мэйр небрежным взмахом руки отправила посуду в раковину и направилась в гостиную. Заинтригованный Себастьян последовал за ней. Он хоть и давил в себе любопытство, но было очень интересно узнать, что вытащило целительницу из кровати в такую погоду с самого утра. «Тут кое-какая одежда», — сообщила мэр, деловито разыскивая что-то в куче пакетов. «Ну и еще всякое там барахло. А то у тебя из вещей зубная щетка, да пара страшненьких казенных рубашек, оскорбляющих мой взор». Себастьян еще раз, уже оторопело, оглядел все это пакетное взгорье. Мысль о том, что его фея, издерганная чужими кошмарами, встала ни свет ни заря и пошла покупать для него целую уйму всякого там барахла, никак не желала укладываться в голове. «И чтоб я не слышала нытья про «не могу принять», ясно?» Мэйр, не дождавшись никакой реакции, грозно зыркнула на него, прежде чем вернуться к возне с пакетами. «Про слишком дорого тоже не интересует. Я отнюдь не нищенка, и деньги свои на что хочу, на то и трачу. Я не...» Что именно «не», Себастьян так и не смог сообразить, а потому осекся, беспомощно разглядывая все богатство. Нет, он был безмерно благодарен мэр, которая вообще не обязана была делать для него все это, просто... «Хорошо, ныть не буду, и спасибо тебе, но... Мэр, зачем мне столько?» Он подцепил кусок плотной черной ткани, на деле оказавшийся сюртуком, воротник которого был едва заметно расшит серебряной нитью. Красиво. И как нельзя лучше подходит лорду, но никак не лесному чудищу. Протянул он. Она оторвалась от перекапывания пакетов и сурово уставилась на него, наверняка собираясь разразиться очередной тирадой. «Куда я, по-твоему, должен в этом пойти?» «Куда-нибудь ты пойдешь. Не думаешь же ты, что тебе дадут всю жизнь отсиживаться в лесу?» «Почему бы и нет?» «Даже не знаю». Мэйр сделала вид, что задумалась. «Может, потому что ты теперь долбанный лорд Лейернхарт? Но проблема даже не в этом, а в том, что наш драгоценный лорд Фалька хочет на пенсию, так что извини». Она горестно вздохнула и развела руками. «Никто тебе в лесу сидеть не даст». «Но я хочу! Мне нравится отсутствие людей». «Поверь, твои желания мало кого волнуют, как и мои». «О, нашла». К Себастьяну полетела тряпка, опознанная как рубашка, а спустя мгновение целительница извлекла из пакета какие-то деревяшки. И только когда она соединила их двумя шустрыми движениями, до Себастьяна дошло. Деревяшки — это плечи и рукоять. Он завороженно наблюдал, как тонкие и цепкие пальцы придирчиво ощупывают полированное дерево, с неожиданной легкостью натягивают тетиву, а лук тугой даже с виду. «Забавная игрушка», — пробормотала мэр. «Я думала, придется за ней порталом в Эллингард идти, но сообразила у отца спросить. Он у нас оружейник. Оказывается, старомодных извращенцев хватает, и в нижних холмах этого добра целая лавка. И держат ее наши родичи, но кто бы сомневался. Ну уж, бери». Она улыбнулась так счастливо, словно это ей перепал такой прекрасный подарок, и протянула лук. «Будет тебе здесь хоть какая-то радость». Себастьян, кое-как согнав оторопь, зачем-то кивнул и взялся за рукоять. Его простенький лук, сгоревший вместе со всем прочим имуществом, не шел ни в какое сравнение с этим. Про тяжелое, грубо сделанное охотничье оружие, что, по счастью, нашлось в лесной хижине, и говорить нечего. Он поискал крепление, соединяющее изогнутые плечи и затейливую резную рукоять, но так и не нашел. Словно бы лук вырезали из цельного куска древесины. «Он изготовлен мастером-магом», — прочтя на его лице замешательство, пояснила мэр. «Чтобы собрать и разобрать достаточно намерения. Терновый будет хорошо стрелять даже в мороз. Натяжение 60 фунтов можно ослабить до 50. Мастер Эрин предлагала взять послабее, но я подумала, что этот вполне подойдет. Раз уж ты и раньше охотился, то 50 всяко натянешь с твоими-то плечищами. Так, что еще? А, ну да, тут и остальное есть. Она махнула в сторону большого пакета. Колчан, стрелы там, тетива запасная, воск, ну и, конечно, всякие штуки для защиты. Вздумаешь стрелять голыми руками? Прибью. Ты маг, тебе руки для другого нужны. Ага, только и смог вымолвить Себастьян, разглядывая столь неожиданный подарок. К тому же щедрый. Цену таким игрушкам он не мог и представить. Он любовно огладил полированное дерево, дернул упругую тетиву и жадно глянул в сторону пакета. Стрельба 10 лет была его единственным развлечением, а до того — неплохой причиной, чтобы сбежать в лес за деревней и почувствовать себя свободным. Рядом с Родериком Себастьян всегда ощущал себя запертым в невидимой клетке. «Я не знаю, что и сказать. То есть, знаю, но не уверен, что этого будет достаточно». Себастьян все же смог найти в себе достаточно сил, чтобы отложить оружие на ближайший столик и приблизиться к Мэйр. Пусть потом ругается. Сейчас ему было необходимо дотронуться до ее холодных рук и оказаться как можно ближе. «Ты потрясающая, Мэйр Макинтайр. Ты знаешь?» «Ничего я не знаю», — смущенно пробурчала Мэйр, однако не пытаясь освободиться. «Прекращай ты, ну в самом деле. Еще б замуж позвал». «Я бы и позвал, но ты же не пойдешь». Себастьян усмехнулся, погладил ухоженные ладони большими пальцами и неохотно отпустил свою ворчливую фею. «Но зато я знаю, куда точно пойдешь. Спать, Мэйр. Прямо сейчас и без всяких возражений». «Слушаю и повинуюсь, мой господин», — ответили ему предсказуемо ехидным тоном. Видать, и впрямь устала, раз даже не пытается спорить.